Глава 27. Илья Кравцов. И есть такой момент, перелом, не в кости, в тебе, когда ты больше не можешь держать маску, не можешь выдохнуть, не можешь отвести взгляд, когда ты больше не врач, не мужчина, не холодный расчет и медицинская точность, а просто человек, который готов разорвать весь мир, если это даст ей шанс дожить до утра. Понятия не имею, сколько проторчал в одиночестве, а когда перестал зависать, появилось ощущение, что не меньше нескольких часов. Пока моя девочка страдала в аппаратах, я позволил себе зависнуть. Идиот! Я сорвался с места, как будто за спиной стоял взрыв. Не помню, как пересек холл. Не чувствовал ничего, ни рук, ни ног. Только сердце. Оно било в груди, как бешеное. Один ритм, одна цель. «Как она?» — влетел в приемную, почти срывая двери. Медсестра испуганно отшатнулась. «Ее привезли в реанимацию 15 минут назад. Девушка в тяжелом. Доктор Кравцов, вы меня извините, но краша в гроб кладут». Я больше не слушал. Рванул по коридору, не разбирая лиц. Кто-то что-то кричал, кто-то пытался схватить за рукав. Яркие белые стены, лампы, чужие руки, все размыто. Только голос в голове. «Ты опоздал, ты ее потеряешь». На втором этаже меня встретил Громов. Уже не было такое лицо, словно он сам кого-то теряет. Бледный, растерянный. Но держался. «Илья?» Тихо, сдержанно. «Снимки не очень, но она на грани». «Где она?» «Внутри. Уже подключили все. Кровотечение из левой височной артерии. Давление 60/40. Сознание фрагментарное. Делайте КТ, МРТ, все, что можете». «Второй раз? Но Илья...» Он перехватил мой взгляд. «Ты понимаешь, оперировать сейчас — это как...» «Разбирать бомбу без спецсредств. Знаю», — прошептал я. Я опустился на коридорный пол прямо под стенкой. Расстегнул сумку. Вытащил ноутбук, планшет, флешки, бумагу. Все, что я собирал. Каждую распечатку, каждый перевод. Письмо из Германии с грифом «Готовы принять». Формы согласия, контракты. И вот она, строчка. Подпись пациента. Пустая. Я вцепился в этот лист, как в спасательный круг, но не помогло. «Кравцов?» — голос Виктора Олеговича прозвучал, как выстрел. «Поднимайся, срочно!» Я поднял глаза. Он смотрел сверху вниз, как суд. «Ты не имеешь права!» «Она умирает», — сказал я. «А я могу попробовать». «У тебя нет ее согласия. Ни одного юридического основания. Это будет не операция, а самоуправство. У нас даже нет оборудования. Это будет единственный шанс. Это будет лишение тебя лицензии». Я встал лоб в лоб. «А если я просто дам ей умереть? Это, по-вашему, правильно? Это закон. И не нам судить, кто будет жить, а кто умрет. Мы не боги, Илья». И я хотел врезать, хотел заорать, сломать все к чертовой матери. Но вместо этого просто выдохнул. «Я не могу ее отпустить». Тишина. Даже автомат с водой за дверью замолчал. «Ты слышишь, что я говорю?» — тихо спросил главврач. «Нет, я просто человек, у которого однажды на руках умирала девочка. Черт, да я из-за нее поперся в нейрохирургию. Она должна жить». Он сжал губы. «Я скажу одно. Если ты решишь оперировать, ты останешься без всего». «Лучше остаться без всего, чем без нее», — ответил я. В этот момент вошел Романов. «Выбор за тобой, Илья». Виктор Олегович махнул рукой, затыкая врача. «У тебя два варианта. Стандартная стабилизация и прощай. Или риск и шанс. Но если полезешь в операционную без документов, ты один. Никто даже ассистировать тебе не сможет без риска оказаться в твоем же положении». «Я не прошу», — выдохнул я. «Я справлюсь». И пошел к ней. Василису выкатили из реанимации. Каталка, белая простыня, лицо бледное, как у фарфоровой куклы. Под глазами синяки, губы чуть дрожат. Я встал рядом, схватил ее за руку. «Вась», почти беззвучно. Она открыла глаза, едва, как будто сквозь сон. «Прости, что убежала». Я наклонился, прижался лбом к ее пальцам. «Я тебе запрещаю прощаться, слышишь? Ты мне еще кофе не сделала, Вась». «Хотела как лучше», — прошептала она. «Лучше? Это лучше?» — голос сорвался. «Ты могла умереть в дороге. Кто тебе разрешил так рисковать?» Слезы в ее глазах, в моих. Я взял ее за ладонь, крепко. «Все будет хорошо, ты меня слышишь? Я сделаю все, все, что в моих силах». Санитары подтолкнули каталку. Я шагнул назад, смотрел ей вслед, пока дверь не захлопнулась. Остался стоять в пустом коридоре. Один. «Ну и как теперь быть?» – пробормотал Романов. «Ты пойдешь на это?» «Пойду». Он замолчал. «Не спрашивай, зачем. Просто... она не просто пациент». Я закрыл глаза. В голове пульс. Один. Чужой, слабый, почти исчезающий. «Илья?» Снова Громов. «Что решаешь?» «Решаю, что не отступлю». Я разжал кулак. Там все еще лежала ее бумажная карта. На углу пятнышко крови. От пальца. Я вгляделся в эту каплю. И понял. Все. Окончательно. «Подготовьте все», сказал я. «Немедленно». «Что ты задумал?» спросил Романов. «Операционную аппаратуру, все, что есть». «Без согласия». «Без промедления», ответил я. «Она моя пациентка. Я ее не отпущу». Я стоял над раковиной в операционной, когда дрогнули пальцы. Не от страха, от осознания. Это не просто операция. Это момент, когда ты идешь против всего, против приказа, против системы, против здравого смысла, возможно. Но если не я, то кто? Капли воды стекали с запястий. Я не чувствовал их. Вытерся стерильной салфеткой, натянул халат. Шапочка, маска, привычные ритуалы. Тело все делало само. Автоматизм, наработанный годами. Но внутри все дрожало. «Готов?» – услышал знакомый голос. Оборачиваясь, на пороге Громов. «Ты чего тут?» – выдохнул я. «Тебя же не должны пускать!» Он фыркнул. «Ты забыл, с кем работаешь, Кравцов? Нас не пустить можно только в ад. И то, если двери крепко держатся». За ним Стрельцов, уже в хирургическом. «Говорили тебе, не затевай без нас. Мы вместе через все прошли, даже через твое поступление в ординатуру», — ухмыльнулся он. «Думаешь, тут отстанем?» «Ребят, я сглотнул. Это не просто риск. Это все. Если не получится, нас всех лишат лицензий». Женька подошел ближе. Уверенно, спокойно, по-своему, по-офицерски. «Всех они не уволят, братан», — положил руку мне на плечо. «Мы все уже проходили вместе. Даже гребаную войну. Помнишь тот год, когда на троих один операционный свет был?» — хмыкнул Игорь. «Ага. И один скальпель. И все равно вытащили пацана. Потому что вместе», — добавил Громов. «Потому что не отступили». И я замер. Горло сжалось. Даже не пытался скрыть эмоции. «Это были не просто коллеги. Это была моя армия. Спасибо вам», — хрипло выдохнул я. «Если что, все беру на себя». «Если что, мы все знали, куда шли», — отрезал Громов. «И хватит уже быть героем-одиночкой. Это не кино, Илья. Тут без команды ты ноль». Я кивнул. «Сильно. Однозначно. Тогда готовьтесь. Заходим через 5 минут». Я стоял у операционного стола, когда Василису внесли. Тонкая, хрупкая. Лежит, как будто спит. Дыхание поверхностное. Показатели на мониторе шаткие, как карточный домик. Внутри меня пульс в ушах. Один. На весь мир. Я наклонился. «Ты слышишь меня?» — шепчу. Глаз подернулся. «Совсем чуть-чуть». Я накрыл ее ладонь своей. «Я рядом». «Не уходи». Едва слышно, губами. «Не собираюсь». «Спасибо». «Потом поблагодаришь, когда мы это переживем. И ты снова наорешь на меня, что дома бардак, и покормишь моего кота какой-нибудь ерундой. Главное, не курицей». Она слабо улыбнулась и закрыла глаза. «Поехали», — сказал я. «Давление держим, подготовка к трепанации. Начинаем». Почувствовал мои ребята сзади. Каждый как стена, как броня, как напоминание, что мы здесь, чтобы спасать, во что бы то ни стало.